Эпилог. Меньше 4 лет спустя. Дмитрий. Пятница. Возвращаюсь домой засветло. С пятницы по воскресенье Юля каждую неделю отпускает всех своих помощников домой. И если на выходных мы вместе справляемся, то в такие дни, как сегодняшний, она вымотана до крайности. Весь день одна с детской бандой справляется. Несмотря на ее впечатляющие организаторские способности, 4 погодок – это выдающийся пиздец. Счастливый, лучезарный, нежный, наполненный смехом и детскими шалостями – кошмар. На ушах стоит не только наш дом, но и соседские. Все, до которых доносятся крики и хохот спиногрызов. Иногда мне кажется, что жена тайком принимает антидепрессанты. Она отрицает сей факт или пользуется правом не свидетельствовать против себя. Но когда я прихожу домой и вижу ее весело скачущей вместе с детьми или кормящей 3 разными ложками, а 4-ю из бутылочки, становится очевидно. Без психотропных препаратов не обошлось. За 3 месяца, прошедших с момента рождения дочери, я 2 оставался с ними 4 наедине. Без Юли, без никого. Весь тот час обещал себе, что больше не поддамся на уговоры жены насчет еще одного ребеночка. Юля без проблем организует их быт, устраивая массовую высадку человеков на горшок или плавает с парнями в бассейне, страхуя всех поочередно. У меня, как нетрудно догадаться, так не выходит. В доме поразительно тихо. Непривычно. Обычно старшие бесятся, а младшая кряхтит усиленно. Пройдясь по 1-му этажу, поднимаюсь на 2-й, где расположена наша волшебная комната. Игровая в 100 квадратов, с мягким полом и стенами, обитыми прорезиненными панелями нейтрального светло-бирюзового цвета. В ней все крупные игрушки. Домики, горки, качели, прикручены намертво к полу. Ничего очень мелкого или острого. Когда Юля изнемогает, они сюда забираются. В одном из углов оборудовано спальное место, 4 на 4 метра. Пока старшие бесятся, Юля может с младшими отдохнуть. Сейчас ситуация идеальная, все дружно спят. Юля прижимает к себе Юру, младшего из сыновей. Лида лежит в коконе рядом с ними, посасывая свою нижнюю губку. До невозможности неописуемо сладкая 3-месячная девочка. С сыновьями настолько умопомрачительных приливов нежности у меня не случалось. «Папа, я не сплю», — шепотом произносит Володя, приоткрыв один глаз. Он лежит, обнятый Ваней, 2-м по старшинству сыном. «Он ко мне прилепился», — фыркает в сторону младшего брата. «Я не смог встать. Телевизор отключился. Скучно». Вова, как самый старший, относится к младшим с максимальной терпимостью. Он вообще осознанный и толковый парень. Уходя на работу, за главного всегда его оставляю. «Мама, мне чебуреки с сыром жарила сегодня. Я тебе оставил попробовать», — сообщает мне сын, когда я помогаю ему выбраться из объятий брата, поднимая на руки. Ваня горшок разлил, пока мама пол мыла. Юра разбил бутылочку Лиды с водой. За 1-ю пару секунд умудряется всех сдать. Понятно, почему именно ему я доверяю больше, чем остальным. Успеваем с ним только до двери дойти, как Лида начинает жалобно хныкать. Мама сказала, у Лиды животик болит. Она и днем плакала. Гримасой выражает свое отношение к ситуации, сочувствует. Целую сына в макушку, прижимая ладонью к себе его голову. «Заберем ее с собой?» – спрашиваю, улыбаясь. Когда у Юли на разговоры не остается сил или желания, Вова мне в одиночку выкладывает, как у них день прошел. В мельчайших подробностях. Если постараться, можно узнать, что они ели на завтрак и обед. Сколько раз гуляли на улице, какие игры играли и кто победил. Сколько сладостей умудрились урвать. «Маме надо поспать?» – скидывает голову сын, в глаза мне заглядывая. «Именно так». Все последующие роды, как и первые, я провел вместе с Юлей в родзале. Такого страха, как с Вовой, она больше не испытывала. Но мне самому хотелось ситуацию контролировать, следить за процессом, держать Юлю за руку. Да и чего скрывать? Первая встреча с ребенком, именно в родовой, ни с чем не сравнима. Непередаваемые эмоции испытываешь в момент прикосновения к нему, еще не обтертому, напуганному, беззащитному и отчаянно кричащему. Перед рождением Лиды я считал, что все уже знаю, все мы проходили, как искупать, покормить, развлечь. Оказалось, это не так. Лида родилась совсем крошечной. Было ощущение, что кроме хрупких косточек, тонкой кожицы и огромных синих глаз, в ней ничего нет. Невесомость в чистом виде. Бережно держа ее на руках, понял, что отцом девочки только предстоит научиться быть. Материи разные. С каждым днем убеждаюсь в этом все сильнее. Вот и сейчас, поставив сына на пол, беру дочку на руки и замираю. Когда она своими глазенками заглядывает в мои, чувствую себя недалеким пацаном, совсем не смышленым, разве что не смущаюсь. Реально, даже руки подрагивают. Она не только мяском стремительно обрастает, но и влияние свое на меня увеличивает. Как я мог раньше не хотеть детей? Чем бы я сейчас занимался, а главное для чего? У Лиды режутся зубки. Так рано. Рот полон слюней, которые она весело пускает, сверкая беззубой улыбкой. Внешне дочка на Юлю похожа. Маленькая мамина копия. Ей подгузник менять пора. Кривится Вова, делая вид, что вот-вот и я увижу содержимое его желудка. Она кушала перед сном. Как по прямой все выходит. Бубня спускается со мной за руку по лестнице на первый этаж. Пошли менять, раз пора. Пока укладываю Лиду в электронные качели, стоящие на кухне, Вова занимает место за столом. Каждый из детей что-то от Юли перенял. Вова постоянно голодный. Он готов жить на кухне, плавно переводя завтрак в обед, который перейдет в полдник, а затем уже в ужин. Что именно есть, его не волнует. Хоть морковь, хоть лук вареный, который он шоколадом благополучно заест. Юля не знает, что в машине-каталке, которой Вова никого не подпускает, у него хранится склад подаренных дяде шоколадок. «Вот вы где, а я вас потеряла». Юля появляется в варочном кухонном проеме. Зевает, ладошкой рот прикрывая, несколько раз жмурится. «Прости, зайчик, мама уснула». Подходя ближе, целует Вову в пухлую щечку. «Ты раньше сегодня, я рада». Очередь доходит и до меня. Прикоснувшись к моей щеке пальцами, Юля едва ощутимо, безумно нежно касается своими губами моих. Несколько секунд чувствую ее теплое дыхание. Затем она отстраняется и прижимается лбом к моему плечу, посмеиваясь. Оборачиваюсь и вижу кривящегося, как от оскомины, Вову. Вот сейчас он не прав. «Я радионяню включила. Когда Юра проснется и Ваню разбудит, мы услышим», — говорит Юля, отстранившись. «Для тебя лазанью сделала, будешь?» «Я буду», — подпрыгнув на меня, кричит Вова. «И компот», — смотрит на нас выразительно, слегка запрокинув кверху голову. Вид у него такой, словно неделю голодом морили. «А перец фаршированный будешь?» — спрашивает Юля, скрывая улыбку. И тут у малого начинается агония. Он не знает, что выбрать. Понимает же, что все вместе ему не осилить. Но отказываться ни от чего не спешит. «Сережа приедет завтра с детьми», — шепчет Юля мне на ухо, когда ночью мы вдвоем остаемся. Необходимости говорить тихо нет, она по привычке. «Мясо пожаришь нам? Я твоему племяннику пообещала уже». Так вышло, раз уж мы самые тяжело мобильные, то сборы обычно проходят у нас дома. Когда приезжает брат с племянниками и Нагорной с детьми, происходит апокалипсис. Мне, взрослому мужику, хочется спрятаться где-нибудь. Раз пообещала, то, конечно, утром съезжу за мясом. «Ты чудесный», — лопочет жена с придыханием. «Очень люблю тебя». Закидывает ногу мне на бедро, а голову на плечо опускает. Прижимается со всех сил, стараясь впечататься. «Любишь за то, что мясо готовлю?» «Ага, только за это. Ну и за овощи тоже». Ярко-синие глаза Юли сужаются, придавая ей лукавый вид. Причина становится ясна почти сразу. Пальцы Юли касаются моего живота. Они все дальше и дальше забираются под футболку. Подев мизинчиком край моих домашних штанов, скользит ниже. «Зайка моя, тормози!» Опускаю руку поверх ее, фиксирую, прижимая к своему телу. «С тобой опасно в такие игры играть», — произношу иронически. «Ты сам говорил, что у нас есть еще несколько спален свободных?» Юля смеется, и кровь в моих венах вскипает. «Их надо заполнить». «Говорил, много раз говорил. Как и то, что для меня пик ее сексуальности приходится на время беременности. На поздних сроках трогать ее, конечно же, страшно. Но когда животик начинает расти, Юля умопомрачительно округляется в груди и бедрах. Я начинаю волочиться за женой, как помешанной. Существует только она и весь остальной мир, не очень-то нужный». «Не щадишь ты меня. Вся голова скоро будет седая. Прокапаешь меня перед тем, как сообщить о нашей следующей беременности?» Мысленно вздыхаю, понимая, что на деле не буду против. «Люблю тебя, маленькая. Так будет всегда». Ложусь ровнее, перекидывая ногу жены через себя и усаживая ее сверху. Юлия. Если бы не Дима, я бы ничего не успевала. Ночами он встает к детям. По утрам кормит их завтраками, позволяя мне не спеша заниматься Лидочкой. Сегодня утром, проснувшись, я обнаружила в нашей с Димой постели две темные макушки, принадлежащие сыночкам, Ване и Юре. Под утро они часто приходят к нам. Вернее, Ваня приходит сам, а Юра кричит в своей комнате так громко, что или я, или Дима, или Вова приходим за ним. Раз Вовы в нашей кровати нет, значит, Дима Юру принес. Лучусь счастьем, светом, теплом. Миллиарды частичек блаженства переполняют меня. Мечтать не смела о том, что имею сейчас. Самое главное, моих деток окружают, буквально окутывают любовь и забота. То, чего не было у меня самой. То, чего я очень хотела. Помимо нас с Димой, Его друзей и родных у малышей есть бабушка с дедушкой в лице Светланы Игоревны и Вячеслава Алексеевича. Миша подарил им внука совсем недавно, но даже после этого они уделяют мальчишкам и Лиде много времени. Приезжают к нам в гости каждую неделю, играют с детьми, дарят подарки и свое время. И мама моя. Возможно, инициатором возобновления общения стал Дима, а может и она сама. Через пару недель после рождения Вовы мама мне позвонила, попросила о встрече. Я не нашла в себе сил отмахнуться от нее. И дня не прошло с моих 18 лет, чтобы я о ней не вспоминала. Любовь без корысти возместится старицей. Я уверена в этом. «Мама, дядя Сережа приехал». Вова врывается в розовую спальню Лидочки, так сильно распахивая дверь, что она бьется об ограничитель в полу, и рикошетит, чуть ли не снося сына с ног. Не обращая внимания на это, Вова разворачивается и несется по коридору, а следом по лестнице. Слышу шлепки его босых ножек об пол. «Испугал тебя, братик? Смотрю на свое чудо маленькое». Лида моргает и улыбается. «Жизнь без любви калечит наши души. Себя я чувствую живой и здоровой. Во мне столько любви, что я задыхаюсь от счастья. В сердце есть место для всех. Помимо Димы и наших детей, в нем живет любовь к Максиму и Мише, которые навсегда останутся частью меня. Все так же часто их навещаю». Держа Лиду на руках, спускаюсь на первый этаж, как раз в тот момент, когда Сережа с ребятней входят в дом. «Димыч, дай шмотки и полотенце, пожалуйста. У нас тут ЧП произошло». Сережа гладит по голове свою доченьку, которая стоит, опустив голову и разглядывает свои сандали. Только когда Сережа подходит ближе, чтобы поздороваться, я замечаю мокрые пятна на его плечах и спине. «И жена папу описала». «Он ее к вам на плечах нес», — хихикает Коля по-доброму. «Но этого достаточно, чтобы малышку смутить». Ижик головку опускает до самого низа, подбородком шеи касаясь. Выглядит абсолютно несчастный. Сердце начинает щемить. «Моя девочка». «Коля, солнышко, иди к братикам. Они тебя заждались». Когда Коля с Вовой уносится крушить все вокруг, я опускаюсь на колени перед Иженой. Она головку так и не поднимает. Вид у нее такой, что еще чуть-чуть расплачется. Держится, что есть сил, но на глазах уже слезки поблескивают. «Привет, моя красавица». Обнимаю малышку за плечи. «Она моя слабость. Поразительно красивая и ласковая девочка. Самая-самая». «Я не хотела папу мочить», — произносит сквозь всхлипы. «Я дотерпеть не смогла. Мы долго пешком шли». Маленькие розовые губки дрожат. Она смотрит мне в глаза, пытаясь понять, верю ей или нет. «Я знаю, солнышко, так бывает. И у Лиды иногда такие делишки случаются. Вчера, когда дядя Дима на работу собирался, я его попросила подержать ее. Вернулась через минуту, а он уже мокрый. Насквозь костюм промочила ему. Подхватываю Жену и встаю. Сейчас дядя вернется, и мы попросим его Лиду подержать. А мы с тобой переодеваться пойдем, хорошо?» «Хорошо». Ее тонкие маленькие пальчики оттягивают воротник моей футболки. Затем она поддевает ими цепочку, вытягивая ее наружу. «Красивая», — сообщает мне, разглядывая находку. «Я тебе костюм новый купила и платье. Как чувствовала, что понадобится. Если разрешишь, колоски тебе заплетем». Опустившись на пуф, глажу по головке и Жену, балансирующую на моей ноге. Дух захватывает от ее кукольной внешности. И Жена наконец-то улыбается, обнажая маленькие белые зубки, становясь еще сильнее похожей на маму.